Белов. Стоковый ветер с купола свирепствовал третьи сутки. В дома, которые еще со времен первой экспедиции занесло многометровой толщей снега, свист пурги не доходил. Там было тихо и спокойно. И лишь неизбежные 3-4 раза в день вылазки в кают-компанию заставляли обитателей Мирного проклинать опостылевший стоковый ветер. Впрочем, 25 метров в Мирном — это еще не пурга. Далеко ходить никому не нужно, разве что за мясом на холодный склад, что на 7-м километре там есть аварийный запас. Метеоплощадка, аэрология и прочая наука под рукой. И если соблюдать элементарные требования техники безопасности, такая пурга особых хлопот не доставляет. Ну, расчищать двери, выходы из тамбуров нужно, радиозонды с удвоенной осторожностью запускать и к барьеру близко не подходить, чтобы не свалиться в море. Другое дело, если задует по-настоящему метров на 40-50 в секунду. Здесь уже всякие шутки в сторону, в 2 шагах от дома можно погибнуть. Когда на станцию обрушивались такие ураганы, жизнь замирала. Люди выходили на свежий воздух при крайней необходимости и только в связке. Передвигались, держась за леера, и по прибытии на место немедленно докладывались дежурному. Многого не досчитывались в Мирном после такого разгула стихии. Ветром опрокидывало столбы электропередачи, гнуло антенны, уносило за 3-9 земель все, что плохо лежало, а однажды ураган, переваливший за 200 километров в час, сорвал с мертвяков самолет Ил-12 и утопил в море его обломки. Хуже всех в непогоду летчикам. Они вообще по натуре народ деятельный, нетерпеливый. На земле работа для них не работа, по-настоящему полноценность свою они ощущают лишь в воздухе, и потому острее, чем люди других профессий, переживают унизительную зависимость от погоды. Особенно полярные летчики, для которых нормальные метеорологические условия — редкое и счастливое исключение. Жесткие наставления и инструкции связывают полярных летчиков по рукам и по ногам настолько, что если захочешь летать по правилам, будешь почти всегда сидеть на земле. Нигде так природа не сопротивляется авиации, как в высоких широтах. Можно взлететь. На трассе непогода. Видимость миллион на миллион, в месте назначения низовая пурга. Погода лучше не придумаешь. Не проходят короткие радиоволны, нарушается работа компасов, а на ориентиры в полярной пустыне не очень-то надейся. Все и везде идеально, так самолет обледенел. Хочешь летать в высоких широтах, готовься к тому, что каждый день будешь рисковать нарушать инструкции. А не нравится такая перспектива? Летай над большой землей. Тоже будут любимые летчиками острые ощущения, но в пределах установленных правил. Не узнав на радиостанции ничего нового, Белов, держась к ветру спиной, пошел на комсомольскую сопку и по железной лесенке забрался на смотровую площадку, образованную верхом огромной цистерны. Мирный замело по самые тамбуры. Когда стихали порывы ветра, можно было увидеть лишь силуэты нескольких домиков, защищенных от пурги складками местности. Снежным одеялом покрылись скалы островов, оторвало от берега и унесло в море припайный лед. Сторожевыми башнями возвышались айсберги, давным-давно севшие на мели, ставшие неотъемлемой частью здешнего пейзажа. «Через месяц-полтора, — подумал Белов, — многое переменится. Могучий лед снова скует море Дэвиса, на свежий припай придут тысячи императорских пингвинов, и понемногу наступят сумерки, переходящие в долгую полярную ночь. Припай. Был бы он сейчас... Многокилометровый железобетонный припай. Никаких проблем. Поднялся бы с него в 2 счета. Ледяной барьер — естественная и лучшая защита от стокового ветра. Разогнался бы вдоль берега... Белов знал одно. Раз Семенов молчит, ему плохо. Рация здесь ни при чем. Если даже вышла из строя, на Востоке есть запасной передатчик. А вот если что, с дизелями дело швах, без тепла долго не продержится. Остро ощутив свою беспомощность, Белов неожиданно вспомнил, как безусым мальчишкой, только что закончившим летную школу, напросился выручать друга. Было это в 43-м, возле Геленджика. Петьку Кольцова подбили в воздушном бою, и ребята видели, как он выбросился с парашютом на ничейную землю. Белов полетел к нему на По-2, и вдруг мессер. Немец обрадовался. Уж очень легкая добыча, беззащитный кукурузник, деваться ему некуда. И рукой провел по горлу. Сейчас, мол, будет тебе чик-чик. Было очень обидно погибать без всякой драки. Белов вытащил пистолет и для очистки совести пульнул по веселому немцу. Попал. Одним единственным выстрелом сбил мессера в первом боевом вылете и спас изумленного такой развязкой безмерно счастливого Петьку. А вернулся на аэродром комполка Савельев, герой Советского Союза и замечательный ас, вызвал гордого своей удачей мальчишку из строя и стал ругать его, на чем свет стоит. Белов стоял на вытяжку, обливаясь потом и с недоумением слушая ругань. Может, спутал командир, а тот перевел дух и закончил. «Ну что мне с тобой делать? Отлупить? В обоз перевести или наградить?» «Наградить», — со смехом подсказали товарищи. «Оказывается, ритуал был такой в Савельевском полку». Белов тогда на ледовую разведку летал, а Мишка был у него бортмехаником. Самолет на корабле, выход в море все откладывается, и Мишка отправился на берег культурно отдохнуть. Малость перебрал, в каюту идти побоялся и лег спать в шлюпке. Проснулся, на одной ноге ботинок, а на другой нет, потерял по дороге. Разозлился, выкинул в море второй, надел резиновые сапоги и пошел покупать новую обувку. Только ступил на берег. Видит, торчит из грязи потерянный ботинок. Вытащил его, обложил задушевными словами и швырнул в набежавшую волну. Возвращается на корабль с обновой, а один матрос говорит: «Миш, не твой ботинок. В море плавал, выловили». Мишка сердечно поблагодарил, взял ботинок и с такой силой запустил его в море, что чуть сам за ним не вылетел. «Старик идет, братва!» Стряхивая с себя снег, в комнату вошел Белов. Хмуро обвел взглядом лежащих на койках товарищей. «Дым коромыслом, посуда не вымыта. Кто дежурный?» «Желудев!» — выкрикнул кто-то под общий смех. Белов жестом успокоил возмущенного штурмана, усмехнулся и сел за стол. Шутка имела старое происхождение. Несколько лет назад Желудев, яростный борец за чистоту и самый аккуратный человек в отряде, попал в нелепое положение. В Амдерме бушевала пурга, и летчики изнывали от скуки в гостинице. В переполненном номере было накурено. На полу валялись окурки, постели разбросаны. И тут в гости к экипажам заявился сам начальник полярной авиации. Вошел, округлил глаза, грязь, вертеп. Кто окурки набросал? «Желудев, товарищ начальник! Безобразие! Чья постель перерыта? Желудева, товарищ начальник! Где Желудев? Я, товарищ начальник! Только это все молчать! Всем покинуть помещение, Желудеву произвести уборку и выдраить пол. Через час лично проверю». И взбешенный Желудев остался выполнять приказ. Нрав у начальника был крутой. Белов забарабанил пальцем по столу, и все притихли. «Леша», — обратился он к радисту, когда последний раз звонил в радиорубку, — «только что». «Ничего?» — молчат. Снова барабанная дробь по столу. «Так, анекдоты будем рассказывать или мозгами пошевелим?» «Дима, план аэропорта на стол». Летчики переглянулись. Начальник явно что-то задумал. «А как думаешь, вырулить на полосу?» — недоверчиво спросил Крутилин. «Двумя тракторами», — кивнул Белов. «Спереди и сзади, как на растяжках. Первый разворачивается, второй подстраховывает. Тросы подцепим на шасси. Становимся против ветра, запускаем двигатели и освобождаемся сначала от заднего трактора, потом от переднего. При таком ветре для разбега достаточно метров 400, ну, 500. Чего молчишь, Ваня? «Что-то ура, кричать не хочется», — пробормотал Крутилин, почесывая в затылке. «Был бы ветер метров 15, тогда бы и разговора этого не было», — усмехнулся Белов. «А ты, Дима?» «Ты полетишь, Кузьмич, и я полечу», — ответил Желудев. «Но, скажу тебе, шансов кот наплакал. Ребята на востоке загибаются, а ты шансы». «Когда связывался с богом погоды?» «С полчаса». 26 метров, Кузьмич. Может, на полосу и вырулим, а что толку? И самолеты себя поломаем». «Ну, пусть не 15 метров», — подал голос Крутилин. «Ну, хотя бы 20 дождемся, Коля». Белов встал, подошел к телефону, набрал номер. «Ты, Петрович, Белов, когда дашь погоду?» «Не знаешь, сукин ты сын. А знаешь, что Серега третьи сутки на связь не выходит?» «Не бог ты, а трепло!» — бешено швырнул трубку на рычаги. «Докладывать погоду каждые полчаса. Всем ясно?»